Глава 5. Информация, поступившая из системы Корнео, заставила Ророга испытывать целую гамму чувств, но, пожалуй, самым сильным из них оказалась досада. Сам по себе удар эскадры, прибывший из центральных миров людей, был, конечно, неприятен, но вполне ожидаем. Именно на этот случай Ророг и оставил значительную часть своего флота для прикрытия новых промышленных районов. Люди уничтожили несколько важных объектов, но при этом понесли достаточно серьезные потери и, скорее всего, будут вынуждены прекратить рейд и вернуться на свои базы. Такое развитие событий вполне могло бы устроить Ророга, если бы не одно «но». Прежде чем уничтожить последнюю из захваченных верфей, люди взяли под контроль почти достроенный эсминец проекта «Барракуда» и увели его с собой, несмотря на упорное преследование, предпринятое прибывшей в систему эскадрой Роя. И опять же, сам по себе захват эсминца не мог рассматриваться как нечто совсем уж критичное. Проблема заключалась в другом. Эту операцию осуществил отряд кораблей, в составе которого находились хорошо знакомые Ророгу легкий крейсер и эсминец «Лигуров», вместе с легким транспортным кораблем людей, который тоже трудно было с чем-то перепутать. Одновременно с эскадрой, прибывшей из центральных миров людей, в системе Корнео появились корабли с «Бриганы-3». Правда, судя по всему, встретились они случайно и действовали практически независимо друг от друга, если не считать того, что транспортник с «Бриганы» подобрал десантные боты подразделения, застрявшего на захваченной верфи. То есть группировки людей как-то взаимодействовали между собой, но явно очень неохотно и только при крайней необходимости. Проведя целый ряд дополнительных расчетов, Ророг пришел к неутешительному выводу, что его первая поверхностная оценка ситуации оказалась верной. Отряд кораблей с «Бриганы-3» не смог бы в столь сжатые сроки взять под контроль вычислитель недостроенного эсминца, если бы в этой операции не принимал непосредственного участия его самый опасный враг. Именно он являлся носителем необходимых для этого знаний. Подобные успехи людей в последнее время были неразрывно связаны с его личным присутствием, а это означало, что он вновь смог незаметно покинуть свою планету, находящуюся в плотной блокаде. И теперь получалось, что основные силы флота Роя бессмысленно теряют время в системе «Бриганы», а главный враг Ророга вместе со своими кораблями находится в самой уязвимой точке всего гигантского механизма вторжения, в промышленной зоне, где создается сила, которая в итоге должна сломить сопротивление биологических рас и гарантировать исполнение безусловной директивы. И все же Ророг видел в произошедшем не только мрачную сторону. Он уже имел опыт превращения поражения в победу. Именно так Ророг стал новым координатором вторжения. Он проиграл сражение в системе «Бриганы», но смог так подать этот провал аналитическому блоку лидер-модуля, что виртуальный надзиратель счел виновным в поражении предыдущего координатора и передал полномочия по управлению Роем Ророгу. Возникшая сейчас ситуация была в чем-то аналогичной. Правда, сейчас искусственному интеллекту не требовалось сваливать на кого-то вину за возникшие проблемы. Некоторое время назад Ророг все-таки рискнул и осторожно попробовал убедить аналитический блок лидер-модуля в необходимости демонтировать орудия главного калибра с бесполезных боевых станций, охраняющих недействующий портал между мирами. Рою требовалось оружие, способное разрушать орбитальные крепости и уничтожать тяжелые корабли людей. Ророг пытался объяснить аналитическому блоку, что без этого шага исполнение безусловной директивы будет поставлено под угрозу, но оптоэлектронный надзиратель не принял его аргументацию. Спасибо, хоть не поставил под сомнение способность Ророга и дальше управлять вторжением. Видимо, его доводы все же были восприняты аналитическим блоком как не лишенные оснований. Впрочем, для положительного решения вопроса о демонтаже орудий с боевых станций этого все равно не хватило. И вот теперь у Ророга появились основания вновь поднять этот вопрос. Уровень технологий, использованных человеком-врагом при прорыве блокады «Бриганы-3» и захвате новейшего эсминца, наглядно показывал, что ситуация выходит из-под контроля, причем не по вине Ророга, а в силу пока неизвестных обстоятельств, позволивших врагу получить недоступные более никому знания и трансформировать их в конкретные технологические решения. Если прямо сейчас не мобилизовать для уничтожения этой угрозы все средства и ресурсы, еще доступные Рою, исполнение безусловной директивы станет невозможным, и боеспособность системы обороны недействующего портала уже не будет иметь особого значения. Если погибнет флот Роя, никакие боевые станции не спасут проход между мирами от уничтожения. Рано или поздно корабли биологических рас все равно его найдут и уничтожат, пусть и понеся значительные потери. Еще раз проверив и оценив новые аргументы, Ророк сформировал информационный пакет и отправил его аналитическому блоку лидер-модуля. Как именно виртуальный надзиратель принимает решение, Ророк не знал. Программы, реализующие этот алгоритм, находились в изолированной части памяти лидер-модуля, недоступной координатору вторжения. Результат мог быть любым, включая приказ о смещении Ророга с вершины иерархии Роя. И все же он был готов идти на этот риск, потому что иначе шансов исполнить безусловную директиву просто не оставалось. А значит, и в самом существовании Ророга терялся всякий смысл. На этот раз ждать пришлось действительно долго. Координатор вторжения не мог знать, что происходит в оптоэлектронной начинке аналитического блока, но, судя по косвенным признакам, работа над принятием решения шла с очень высокой интенсивностью. Во всяком случае, вычислительные ресурсы лидер-модуля уже несколько часов были задействованы практически на 100%. Нагрузка на процессоры скачком упала до фоновых значений, и Ророк понял, что сейчас будет оглашен окончательный вердикт, который определит не только его судьбу, но и весь дальнейший ход вторжения. Ответ аналитического блока содержал кодированную последовательность символов. Если бы Ророк был человеком, он воспринял бы ее как лаконичную фразу. «Предложение одобрено. Демонтаж орудий главного калибра с боевых станций охраны портала разрешен». Первые две недели после отлета Рича с Бриганы-3 оказались для Анны самыми тяжелыми. Впрочем, не только для нее. В сражении за планету орбитальная крепость получила серьезные повреждения. Было очень похоже, что некоторые из вышедших из строя орудий главного калибра восстановить не удастся. Но пока военные инженеры не могли определенно ответить, сколько пушек потеряно безвозвратно. Количество оставшихся в запасе сюрикенов тоже вызывало серьезные опасения. Еще одной столь же массированной атаки Роя противоорбитальная оборона Бриганы-3 могла и не выдержать. Тем не менее, враг пока воздерживался от активных действий. Подкрепления к нему пока не приходили, но наличие в системе столь мощной группировки противника, явно не собирающейся никуда уходить, очень нервировало. Тем не менее, работам по восстановлению крепости и выводу на орбиту новых сюрикенов Рой препятствовать не пытался. И в какой-то момент у многих возникло ощущение, что самый опасный период уже позади. Вот только контр-адмирал Зыков никому расслабиться не давал. Все военные вопросы висели на нем, и он всерьез опасался, что пассивность Роя связана с тем, что враг ждет прибытия новых кораблей для повторного штурма планеты. Анна занималась в основном гражданскими делами города, работой инженерной академии и организацией новых производств в промзоне. В этом направлении проблем хватало. На головы инженеров Шифа усилиями Рича свалились очень непростые технологии, связанные с обогащением артефактов Роя бетронием. Они обещали очень заманчивые перспективы и требовали срочного внедрения. Вот только под них приходилось разворачивать новые производственные линии и строить цеха. Впрочем, пожалуй, Анна этому была только рада. Работа позволяла отвлечься и не думать о том, что будет, если из глубин космоса придет еще одна армада Роя, остановить которую единственная орбитальная крепость Бригана-3 уже не сможет. Еще до последнего сражения на подступах к планете, когда Рич вместе с Шифом работали над восстановлением пушек орбитальной крепости, Анна не раз слышала, как они обсуждали проблемы, связанные с этим оружием. «Рич, не торопись», — устало говорил Шиф. «То, что мы делаем уже 70 лет, не удавалось никому. Эти пушки — вершина научно-инженерной мысли, пик технологического развития Старой Федерации, и то, что мы их хоть как-то ремонтируем, уже огромный шаг вперед. А ты уже задумываешься над производством таких орудий с нуля. Нам сейчас не до этого, отбиться бы от очередной атаки Роя». «Ты и прав, и не прав, партнер», — не менее устало возражал Рич. «Отбиться мы должны обязательно. Вот только этого мало. Обороной такие войны не выигрываются. Мне нужны эти пушки, причем как можно быстрее и в максимально возможном количестве. И пусть над моей головой висят крейсера Роя, я все равно буду думать над этим, и не только думать, но и пытаться хотя бы заложить основу для того, чтобы такие орудия у нас появились». «Куда ты их собрался ставить? На эсминцы?» — невесело усмехнулся Шиф. «Для начала на нашу орбитальную крепость. У нее изрядный некомплект орудий главного калибра». «Сам же говоришь, обороной войну не выиграть. А орбитальная крепость — это именно оборона». «Вот тут ты прав на 100%, — кивнул Рич. «Но я ведь думаю не только над тем, как эти пушки сделать, но и каким способом их применить. Правда, пока это, к сожалению, не более чем абстрактные размышления». Ответ Рича прозвучал вполне естественно, но Анне почему-то показалось, что на самом деле он сказал не все. Не с целью обмануть Шифа. Уж ему-то Рич вполне доверял, а просто не желая говорить о чем-то, чего пока нет даже в планах. Вот только слова Рича о том, что ему очень нужны эти пушки, почему-то ей запомнились. А уж если Анне не давала покоя какая-то мысль, то и окружающим спокойная жизнь однозначно не светила. Пример с восстановлением орбитальной крепости — яркое тому подтверждение. В тот раз она оказалась абсолютно права, и если раньше тот же Зыков, Дон Сенк или Набутомо могли позволить себе слегка скептическое отношение к словам очень красивой, но еще слишком молодой госпожи Коиц, то теперь контр-адмирал лишь озадаченно чесал в затылке, а Сенк и Набутомо невозмутимо уточняли, какие еще ресурсы и инженерные кадры потребуются госпоже мэру для реализации нового проекта. Впрочем, они при этом еще и быстро-быстро подсчитывали в уме, сколько им на этом удастся заработать. Но Анну такой подход совершенно не смущал, лишь бы дело делалось. Орбитальная крепость пока так и не обрела былую мощь, но восстановительные работы давали результаты. Правда, бастион А, наиболее сильно пострадавший во время сражения, ввести в строй все еще не удалось. Зато количество торпедных и ракетных пусковых установок уже даже превосходило то, с которым крепость встретила атаку флота Роя. Внешняя сфера обороны, состоящая из сюрикенов, тоже постоянно уплотнялась, и Зыков с Коневым не собирались останавливать этот процесс, постоянно подгоняя Шифа, курировавшего производство ракетных сборок. Новость о резком изменении обстановки в системе Бриганы застала Анну в постели. Ее разбудил резкий сигнал коммуникатора. От звонка посреди ночи госпожа Койц ничего хорошего не ждала, но, вопреки ее опасениям, известие оказалось хоть и неожиданным, но вполне позитивным. «Госпожа мэр, флот Роя покидает систему», — сообщил контр-адмирал Зыков. «Враг снимает блокаду?» — уточнила Анна, еще не до конца веря в реальность происходящего. «Нет. 3 легких крейсера, 7 эсминцев и до 10 корветов, видимо, останутся здесь. Возможно, еще несколько вспомогательных судов и пара кораблей-разведчиков. Но основные силы флота противника уже начали разгон к границам системы. Минут через 15 они уйдут в гипер». От белого карлика, рядом с которым мы встретились с эскадрой адмирала Крайтона, до системы Леганды нам пришлось сделать всего 4 стандартных гиперперехода. Первым границы системы, как обычно, вышел Ифрит. Убедившись, что ничего опасного для отряда здесь нет, Амид Кулкарни отправил сигнал Тагу Гарху, и корабли Лягуров вместе с транспортом 8-й форпост вынырнули из-под пространства за орбитой 6-й планеты. Со времени моего последнего посещения Леганды-4 здесь мало что изменилось. Разве что сюрикенов на орбите планеты немного прибавилось, но все же их было гораздо меньше, чем я ожидал увидеть. Как мне помнилось, Харгейса доставила Бату Фриорху изрядную партию ракетных сборок, однако в космосе сейчас находилась лишь малая их часть. Глава колонии встретил нас довольно приветливо. Для Легура так, можно сказать, даже радушно. Подробно расспрашивал обо всем, что происходило после нашей последней встречи, и высказывал восхищение результатами совместной боевой работы кораблей «Бриганы-3» и общности Легуров. Не забыл Фриорх поинтересоваться и трофейным эсминцем. Пытаться отжать его в свою пользу у него, конечно, оснований не имелось, но было хорошо видно, что ему этого очень хочется. «Скажите, Бат Фриорх, а почему на орбите вашей планеты так мало сюрикенов?» — задал я интересовавший меня вопрос. «По моим представлениям, их должно быть раза в 2 больше. У вас тут было неспокойно? Пришлось отражать атаку кораблей Роя? Но тогда наши сканеры обнаружили бы новые обломки вокруг Леганды-4, а их нет». «Рой нас не беспокоил», — нехотя ответил Фриорх. «Видимо, вы доставили нашему общему врагу достаточно проблем, чтобы он временно забыл о нашем существовании. Зато сюда прилетела высокая комиссия во главе с Тантом Гриайхом. Адептов среднего круга очень интересовало то, как вам удалось уничтожить анклав Роя на северных островах нашей планеты. А еще у комиссии вызывали большой интерес ваши трофейные разведзонды. Ну и, конечно, сюрикены. Понятно. Сочувственно кивнул я Фриорху. Адепты были столь щедры, что забрали у нас не все. Демонстративно нейтрально ответил глава колонии. Один разведзонд и некоторое количество сюрикенов нам все-таки оставили. На что я, честно говоря, даже не рассчитывал. К тому же я получил высочайшее одобрение своих действий, в чем, несомненно, есть и ваша заслуга, Батрич. Так что вы и ваши люди всегда будете желанными гостями на нашей планете. Рад это слышать, Батфриорх. Когда мы победим Рой, я обязательно воспользуюсь вашим предложением и посещу Леганду-4, просто чтобы полюбоваться ее красотами. Но только после победы. Сейчас на такие вещи ни у меня, ни у вас, к сожалению, нет времени. Скажите, Бат, у вас есть связь с центральными мирами общности? Увы, сеть ретрансляторов дальней гиперсвязи пока не восстановлена. Фриорх, похоже, действительно был огорчен тем, что не может немедленно доложить наверх о нашем прибытии и столь же быстро получить ответ. Но в моем распоряжении есть 2 корабля-разведчика, и один из них немедленно отправится с донесением о том, что вы выполнили свою часть договора и в целости вернули общности, полученные во временное пользование кораблей. Если вы хотите что-то передать адептам среднего круга, я включу ваше послание в общий информационный пакет. Естественно, мне было что сказать властной верхушке лигуров. Собственно, для этого я и прибыл в систему Леганды. Так что Бату Фриорху я выдал заранее подготовленный ответ. Я по-прежнему хотел бы встретиться с адептами для обсуждения совместных действий против общего врага. Угроза, исходящая от Роя, нарастает. Он уже нанес несколько болезненных ударов по звездным системам Федерации. Бригана-3 тоже в очередной раз подверглась нападению. Мы отбили атаку флота противника, но сейчас наша планета находится в блокаде. Мы, конечно, и дальше будем продолжать борьбу, но без объединения усилий с другими биологическими расами людям будет очень сложно одержать победу. «Сложно или невозможно?» — чуть помолчав, уточнил Фриорх. «Не знаю». Врать лигуру я не видел смысла. В этой задаче слишком много неизвестных. С определенностью могу сказать только то, что без активного участия в этой борьбе общности лигуров шансы на выживание всех биологических рас галактики резко снизятся. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ваши слова были как можно быстрее переданы адептам среднего круга, ответил Батфриорх. Увы, это все, в чем я в данный момент могу вам помочь. На дорогу в центральные миры общности и возвращение обратно разведчику понадобится около 2 недель. Вы будете ждать решения здесь? В ответ я отрицательно качнул головой. К сожалению, я не могу позволить себе терять столько времени. Я передам вам координаты точки, в которой можно будет оставить для меня маяк с информацией о решении, принятом адептами. Хорошо, Батрич. Я отдам командиру корабля-разведчика все необходимые распоряжения. С Тагом Гархом у меня состоялся отдельный разговор. Я видел, что Легур очень рад возвращению к своим. Все-таки не так просто провести несколько месяцев среди представителей чужой расы, пусть и на своем корабле с хорошо знакомым экипажем. Тем не менее, командир легкого крейсера Палут решился сказать мне несколько больше, чем одобрили бы его начальники из высших каст общности. «Мы через многое вместе прошли, Батрич», тщательно подбирая слова, произнес Таг Гарх. Я уже как-то говорил вам, что ваше отношение к подчиненным и готовность рисковать собой для спасения их жизней выглядит очень необычно с точки зрения лигуров. У нас такое поведение вышестоящего многие сочли бы слабостью. Вот только я так не думаю. Вы не раз доказали, что уж в слабости-то вас обвинить не может никто. Не буду скрывать, воевать под вашим началом было далеко не просто, но никогда раньше я не видел, чтобы такими сравнительно незначительными силами достигались столь существенные результаты. Вы заставили меня поверить не только в то, что Рой можно побеждать в локальных сражениях, но и в достижимость окончательной победы. «Не перехвалите меня так!» — я усмехнулся, останавливая этот поток красноречия. «Результаты, о которых вы говорите, достигнуты во многом благодаря вам и вашим подчиненным. Мне очень приятно это слышать, но сейчас для меня важнее другое», — медленно ответил Легур. «Батрич, у меня есть к вам просьба, и исходит она не только от меня, но и от членов экипажа эсминца «Равга» и крейсера «Палут». Я обсудил это с ними перед тем, как обратиться к вам. Скажу прямо, этим я очень удивил подчиненных, но они ведь тоже не слепые и видят, что происходит вокруг. Во всяком случае, я надеюсь, что меня поняли правильно. И в чем же состоит ваша просьба, Таггарх? Насколько я понял, вы собираетесь вести переговоры с адептами Среднего Круга о возможных совместных действиях людей и лигуров. Думаю, ознакомившись с моим отчетом и тщательно изучив полученное от вас оружие, адепты вам не откажут. А это значит, что нам вновь предстоят совместные боевые действия против Роя, и я, все мы, хотели бы принять участие в этих сражениях под вашим прямым командованием. К сожалению, сами мы проявить такую инициативу не можем. Нас просто не поймут. Другое дело, если это условие адептам Среднего Круга озвучите вы. Ну, может быть, не условие, а хотя бы просьбу. Отказывать командиру Палуда мне не хотелось. Таггарх казался мне более чем достойным представителем союзной расы и, пожалуй, одним из самых адекватных из всех лягуров, с кем мне приходилось встречаться. К тому же после войны людям однозначно придется как-то налаживать отношения с этими крупными земноводными. Так почему бы не начать закладывать основы этих отношений прямо сейчас? «Не буду ничего обещать категорично», — ответил я после небольшой паузы, потраченной на обдумывание ситуации. «Я пока понятия не имею, в каком ключе пройдут переговоры с вашим высшим руководством. Может ведь и так случиться, что договориться не получится, или переговорный процесс окажется настолько непростым, что осложнять его дополнительными условиями будет просто опасно. Тем не менее, я постараюсь выполнить вашу просьбу. Правда, возможно, результат будет не совсем таким, на какой вы рассчитываете». «Не говорите загадками, Бат», — немного помолчав, произнес Таггарх. «Хорошо, скажу конкретнее. Как вы относитесь к службе на корабле со смешанным экипажем, состоящим из людей и лигуров?» Тройная звездная система «Шадар» встретила нас полным отсутствием какой-либо техногенной активности. Теперь наш отряд ужался до трех кораблей, из которых боевым был только дальний разведчик «Ифрит». Ни малый транспорт «Восьмой форпост», ни недостроенный эсминец проекта «Барракуда» полноценными боевыми единицами не являлись. Они, конечно, могли как-то защищаться, но наступательного оружия у них не имелось. Меня в первую очередь интересовал «Шадар-А». В отличие от компонента «Б» до вторжения, принадлежавшего лигурам, этот оранжевый карлик плотно взяли под себя люди, и именно здесь я оставил Лиса с одним десантным ботом, сотней ремонтных роботов и целым списком задач, которые он должен был последовательно выполнять. Ограничивать свои фантазии я не стал, поэтому цели перед Лисом были поставлены масштабные, а уж какие из них будут реально достигнуты, могло показать только время». Вот сейчас мне и предстояло узнать, чего моему боевому товарищу удалось добиться за прошедшие почти 4 месяца. Нужно отдать должное Лису. Вопросам маскировки своей деятельности он уделил очень серьезное внимание. Сейчас мы располагали гораздо более мощными сканерами, чем несколько месяцев назад, и все же, находясь у границ системы, Ифрит не видел ничего подозрительного. Хотя я точно знал координаты объектов, на которых должны проводиться работы. Обе верфи выглядели практически полностью уничтоженными и абсолютно не подлежащими восстановлению. На месте подземного завода на крупном каменистом спутнике 7-й планеты сканеры видели десяток крупных кратеров, явно оставленных какими-то мощными боеприпасами. Судя по их размерам и глубине, над поверхностью вряд ли могло что-то уцелеть. Скаут покинул ангар Ифрита и приступил к более детальной разведке. В принципе, можно было просто отправить Лису сигнал по ближней гиперсвязи, но за прошедшее время в системе «Шадар» могло произойти много разных событий, и существовала некоторая вероятность, что это не Лис выставил маскировочные поля на восстанавливаемых объектах, а они действительно выглядят так, как их в данный момент видят наши сканеры. При таком раскладе нас могла здесь ждать тщательно подготовленная ловушка, попадать в которую мне категорически не хотелось. Обстановка прояснилась примерно через час, когда скаут пересек орбиту 8-й планеты. Поверхность спутника, под которой находился подземный завод, подернулась рябью. Кратеры с нее исчезли, однако новые детали пока не проступили. Наши сканеры обнаружили, что объект прикрыт маскировочным полем, но пока не могли его пробить. Еще через 15 минут мы, наконец, увидели то, что от нас пытались скрыть. Кратеры на поверхности действительно были, но совсем не столь впечатляющие, как нам пытались представить. Теперь окрестности завода выглядели вполне узнаваемо. Именно такими они были, когда мы отсюда улетали в прошлый раз. Ну, почти такими. Кое-какие изменения техногенного характера сразу бросались в глаза, и их вид окончательно отмел все мои сомнения. Объект явно функционировал, причем очень активно. И судя по тому, что происходило на поверхности, рулил этим процессом именно Лис. Нам повезло застать очень интересный момент. Один из входов, ведущих на подземные ярусы завода, сейчас был открыт, и по наклонному пандусу наверх поднимались десятки ремонтных дронов. Рядом с выходом их ждал десантный бот с опущенной аппарелью, и роботы, сохраняя идеальный строй, грузились в его боевое отделение. Я очень хорошо знал этот бот. Два таких мы с Призраком и Лисом нашли на базе проекта выживания расы в системе Куньмина. «Я отправляю сигнал?» — спросил Призрак. Видимо, у него тоже не осталось никаких сомнений. «Давай». «Выполнено. Ответ получен. Включаю голосовой канал». «Привет, Рич». В наушнике гарнитуры зазвучал знакомый слегка ехидный голос Лиса. «Давненько мы не виделись. Я скучал». На самом деле Лису скучать явно не приходилось. Глядя на объем выполненных под его руководством работ, я в этом ни секунды не сомневался. Не зная точно, сколько буду отсутствовать, я нарезал Лису задачи, что называется, с запасом. Мне было хорошо известно, что с собственной инициативой у искусственного интеллекта дело обстоит не лучшим образом. Так что пришлось предусмотреть разные варианты развития событий. Мне очень не хотелось, чтобы какая-то одна неожиданная проблема остановила все работы, а значит, при невозможности достичь какой-то из поставленных целей, Лис должен был переключиться на другие. И серьезные проблемы действительно возникли, но, к моему большому облегчению, не на самом критичном этапе. «С восстановлением энергостанции завода удалось справиться довольно быстро», рассказывал Лис, проводя нам экскурсию по подземным цехам, в которых по случаю появления людей даже включили освещение. «Она, конечно, пострадала при орбитальной бомбардировке, но успела перейти в режим аварийной остановки, так что взрыва удалось избежать. Производственные линии пострадали сильнее. Они находились ближе к поверхности, так что значительная часть оборудования была полностью уничтожена». Многое из рассказанного Лисом я знал и сам. До вторжения этот подземный завод состоял из множества цехов, занимавших огромные пространства в недрах спутника седьмой планеты. Он строился в расчете на производство боевой техники в совершенно немыслимых объемах. Это еще раз заставило меня задаться вопросом, к какой войне так основательно готовилась Старая Федерация, когда о рое и вторжении еще никто даже не слышал. «Ремдроны тщательно обследовали все разрушенные цеха и вспомогательную инфраструктуру», продолжил свой рассказ Лис. «О том, чтобы полностью восстановить завод, речи не шло с самого начала. Но если бы удалось ввести в строй хотя бы процентов 10 мощностей, уже было бы более чем неплохо». «Не удалось?» «Увы, нет. Слишком большие повреждения. А оборудование для производственных линий здесь не выпускалось. Только ограниченный перечень картриджей и других расходников, которые проще изготавливать на месте, чем возить из других звездных систем. К данному моменту вышли примерно на 4%. В принципе, есть потенциал дотянуть до 6%. «И сколько это в реальном объеме производства?» «Универсальных шагающих платформ сейчас можем делать до 30 штук в сутки. А дальше зависит от оснастки. Если речь идет о ремонтных дронах, то 10-12. Если о легких боевых роботах, то 7-8. Это модели среднего размера, сравнимые с каракуртом. Всякой мелочи можно выпускать намного больше. Кстати, сверхмалые дроны для наших целей тоже очень неплохо себя показывают». «Я так понимаю, ты уже занялся восстановлением верфей?» «Да, причем давно. Как только количество выпущенных ремдронов превысило необходимое для ремонтных работ в разрушенных цехах завода. Добывающими комплексами заниматься пока не стал. В неподлежащих восстановлению помещениях завода столько промышленного металла и других материалов, что добыча природных ресурсов просто не требуется. Ремонтные роботы постепенно разбирают и отправляют на переработку весь этот лом, и конца ему не видно, особенно с учетом того, что в системе Шадар таких разрушенных объектов более чем достаточно. И как с верфями? Неплохо, но есть сложности. Там тоже были очень серьезные повреждения. При этом, в отличие от завода, однотипного оборудования на верфях немного. А значит, гораздо сложнее найти уцелевшие узлы и оптоэлектронные компоненты для замены безнадежно поврежденных. Мне и так пришлось начисто ограбить одну из верфей, чтобы перевести в относительно приличное состояние другую. Но кое-что я все равно найти не смог, хотя обшарил практически всю систему. С транспортом, к слову, у меня очень плохо. Десантный бот — штука медленная, и он всего один. Правда, удалось восстановить пару рудовозов, раньше обслуживавших добывающие комплексы. Вот только это еще более специфические корабли, к тому же внутрисистемные. Что-то интересное наверняка есть в бывшем промышленном кластере Легуров около Шадара В, но лететь туда на рудовозе — то еще развлечение. Это больше 2 недель пути. Ну, теперь-то это не проблема. Теперь да. Я просто объясняю, в какие сложности уперся, пока тебя здесь не было. Ты мне лучше ответь, готова ли верфь принять недостроенный эсминец? Мне нужно как можно быстрее ввести его в строй. Смотря что там нужно делать. Впрочем, если он смог прилететь сюда своим ходом, значит, все уже не так уж и плохо. Нужны плазменные пушки главного калибра, система наведения и часть орудий ближней обороны. Ну и еще куча всего по мелочи, сам увидишь. Поставить на достройку его можно. Взяв небольшую паузу, ответил Лис. Но без доведения до ума самой верфи завершить все работы не получится. Вот и займемся. Вернее, призрак займется, а ты полетишь со мной в скопление малой улей. Будем вскрывать главную базу проекта выживания расы. Готов порулить скаутом? Ну, готов, наверное. Не слишком уверенно ответил Лис. Но мне кажется, что призрак с этим справится гораздо лучше. Все-таки это его изначальная специализация. Я могу узнать, зачем понадобилась такая рокировка? Можешь, но чуть позже. Там коротко не расскажешь. Скажи лучше, Рой тебя не беспокоил? 3 прилетали корабли-разведчики, причем один раз они довольно тщательно обследовали остатки промышленных объектов. Правда, только тех, которые казались им хоть как-то пригодными к восстановлению. Ни к заводу, ни к верфям они не совались. Для их сканеров они выглядели безнадежно разрушенными. Я так понимаю, ничего подходящего для себя они так и не нашли? Нет, хотя пару раз даже высаживали ремонтных роботов для более тщательного обследования обломков. Но это занятие им быстро надоело. Все вкусное мы уже забрали себе и хорошо спрятали. А остальное действительно не представляет никакой ценности. Разве что в качестве источника материалов и немногих уцелевших компонентов. Последний раз разведчик Роя появлялся здесь 4 дня назад. Значит, скорее всего, еще пару недель новых визитов можно не ждать. Это удачно. Похоже, в ближайшее время никто нам не помешает. А ты отлично справился, Лис. Честно говоря, я рассчитывал на меньшее. Ты еще не все видел. Давай здесь заканчивать, и полетели уже смотреть верфь. Быстро завершить все дела в системе Шадар я даже не надеялся. Так оно, естественно, и получилось. Не воспользоваться по полной программе тем заделом, который оставил мне Лис, было бы редкостной глупостью. Ремдронов он наклепал действительно много, и это были роботы, не уступающие довоенным образцам. С такой армией неутомимых рабочих, способных выполнять сложнейшие технологические операции без сна и отдыха, я мог замахнуться на решение очень серьезных задач. И, естественно, собирался это сделать. Еще во время моего первого визита в эту систему мой бывший одноклассник Игнат Волынин высказал идею, казавшуюся тогда полной утопией. И все же она меня чем-то зацепила, хоть и пришлось отложить ее на далекое будущее. Теперь же я видел, что наши новые технологические и производственные возможности позволяют вплотную приблизиться к ее воплощению в жизнь. На орбите девятой планеты Шадара В лигуры незадолго до вторжения построили 5 одинаковых верфей, способных ремонтировать и строить тяжелые крейсера. Во время сражения за систему Рой расстрелял их торпедами и прошелся по обломкам из плазменных пушек. Разрушения, конечно, выглядели колоссальными, но Игнат был прав. Если очень вдумчиво покопаться в обломках и привести в порядок ремонтопригодные фрагменты, из этих остатков можно попытаться собрать работоспособную верфь. Эта идея захватила меня целиком. Я понимал, что работа предстоит очень непростая, и не факт, что вообще что-то получится. Но интуиция буквально толкала меня вперед, заставляя отбросить все сомнения и с головой окунуться в решение этой задачи. Как ни странно, мой энтузиазм в этом вопросе разделили не только трое инженеров с бригады 3, включенных в состав экипажа 8-го форпоста, но и десантники майора Мина, танкисты Джао Вэй и бойцы капитана Шатаева. Они, конечно, не принимали непосредственно участие в работах по сборке верфи, зато активно включились в поиск необходимых материалов и компонентов на сотнях разрушенных промышленных объектов планетной системы Шадара-В. Старательский дух оказался им совсем не чужд, и добычу артефактов в бывших владениях лигуров они развернули с присущей профессиональным военным тщательностью и системным подходом, включив в этот процесс весь личный состав своих подразделений. Группу инженеров, к слову, возглавлял Томас Флу, первый из техников бригады 3, прошедший в клинике доктора Ли операцию по извлечению варварски внедренного в его мозг нейрочипа. Было видно, что Шиф очень не хочет расставаться с таким ценным специалистом, но, сделав над собой усилие, он сам предложил мне его кандидатуру. «Даже как-то не хочется улетать», — слегка озадаченно произнес Лис, глядя на разворачивающееся масштабное строительство. «Я уже успел свыкнуться с тем, что не воюю, а решаю производственные проблемы. А тут такая история затевается». «Успеешь еще насладиться производственным процессом», — с легкой усмешкой успокоил я Лиса. «Это только сейчас, в самом начале пути, все выглядит хорошо и гладко. На самом деле проблемы обязательно появятся, причем контуры некоторых из них видны уже сейчас. Верфь такого размера — это ведь не только стапель, где непосредственно строится корпус корабля, но и множество цехов, изготавливающих до него оборудование, оружие, двигатели и системы защиты. А там одних только гибких производственных линий многие десятки. К тому же надо что-то делать с орудиями главного калибра, а это отдельная песня. Мне тут недавно пришлось заниматься восстановлением пушек 8-й орбитальной крепости, и я тебе скажу, задачка оказалась очень непростой. А тут нам предстоит совсем не ремонт. Все придется делать с нуля, причем развитой промышленной инфраструктуры, которая была у меня под рукой на бригане 3, здесь нет. Твой завод отличная штука, но он заточен под производство легких роботов, а перед нами стоят совсем другие задачи. В общем, придется нам здесь еще на какое-то время задержаться и заранее решить некоторые вопросы, чтобы у инженеров Томаса Флу потом не возникло совсем уж неразрешимых проблем». Несмотря на все мои старания, задержаться в системе Шадар пришлось еще на неделю. Но зато в дальний перелет к скоплению Малой Улей я отправился с чувством, что сделал для нового проекта все, что было в моих силах. Теперь оставалось надеяться только на профессионализм инженеров, новые креативные способности призрака и на слаженную работу всех, кто остался дожидаться меня здесь. Мне очень хотелось взять с собой наш транспортник, но, взвесив все «за» и «против», я отказался от этой идеи. Ифрит был нашим самым быстрым кораблем, и на нем я мог рассчитывать слетать туда и обратно примерно за 5 недель. У 8-го форпоста такое путешествие заняло бы не меньше 2 месяцев. Я и так очень сильно задержался с полетом в главной базе проекта выживания расы, да и продолжающаяся блокада бригады 3 не добавляла мне хорошего настроения и желания тянуть с возвращением. В итоге, в скоплении Малой Улей, я отправился только в компании экипажа Ифрита и Лиса, занявшего место призрака в кабине скаута. Призрак расставание со своим кораблем перенес на удивление спокойно. Он попросил переставить свой вычислитель в корпус одного из ремонтных дронов, произведенных на восстановленном Лисом заводе. Естественно, призраку достался не рядовой экземпляр, а эксклюзивная машина, прошедшая глубокую модернизацию под моим личным контролем. На его новое механическое тело я не стал жалеть ни времени, ни редких артефактов, ни бетрония. Президент Рудковский удобно расположился в анатомическом кресле за столом для совещаний. В просторном рабочем кабинете главы Федерации сейчас находилось только двое. Сам президент и глава службы безопасности генерал Хаген. Поводом для их личной встречи стала новая информация, доставленная кораблем-разведчиком, прибывшим от адмирала Крайтона. Однако обсуждаемые ими темы совсем не ограничивались сведениями, полученными от командующего эскадрой. Можно даже сказать, что прибытие разведчика послужило лишь затравкой для куда более важного разговора. «Есть существенное продвижение по проекту «Беспризорник», — негромко произнес генерал, делая небольшие, но отчетливые паузы между словами и явно стараясь подчеркнуть значимость произошедшего. «Очень существенное». «Рад это слышать», — кивнул Рудковский. «Что вам удалось найти?» «Причину неожиданного успеха Марка Рича и источник поступления к сепаратистам уникальных технологий. Это если кратко, но позвольте, господин президент, я изложу все по порядку». «Я слушаю». Лицо главы государства оставалось невозмутимым, и от профессионального взгляда генерала Хагена не ускользнул жадный интерес, промелькнувший в глазах собеседника. «Моя служба взяла Марка Рича в разработку сразу, как только стало ясно, что он один из лидеров сепаратистов. Почти сразу наши аналитики пришли к выводу, что он же является и главным носителем технологий, неожиданно ставших доступными мятежникам. К сожалению, Рич был слишком ничтожной фигурой для того, чтобы в наши базы данных попали подробные сведения о его жизни на Бригане-3. Мы знали, что начинал он мелкой сошкой в молодежной банде. Потом его выловили власти и определили в интернат. Вскоре Рич вновь попал в поле зрения местного криминала и какое-то время промышлял нелегальным старательством. До этого момента его история абсолютно ничем не выделяется из биографии тысяч таких же жителей дна окраинных колоний. А вот дальше начинается нечто странное, причем очень резко. Марк Рич получает должность охранника в торговой гильдии, еще даже не закончив обучение в интернате. Совершенно небывалый случай для такой никчемной личности, как он. Потом идет еще целый ряд необычных событий, но утомлять вас этими подробностями я не вижу смысла. К тому же, как я уже упоминал, данные о Риче страдают неполнотой и фрагментарностью. Эту часть можно опустить, — кивнул президент. К каким выводам пришли ваши аналитики? Рич нашел в развалинах промзоны некий необычный артефакт. Это практически не вызывает сомнений. Тем не менее, сам по себе этот факт совершенно не объясняет дальнейший ход событий. Вернее, объясняет только его начальный этап. Дальше у Рича начинают появляться неожиданные способности к неестественно быстрому освоению новых знаний. И, судя по всему, в его руки попадают базы данных, содержащие сведения о довоенных технологиях. Примерно тогда же всплывает история с мятежником Декартом, попытавшимся взять под контроль Рой, но вместо этого сделавшим его более инициативным и агрессивным. Впрочем, Декарт и Рич связаны слабо. Я даже допускаю, что Рич действительно пресек его деятельность на Бригане-3, как это фигурировало в одном из первых отчетов моей службы. Тем не менее, сделал он это не по причине лояльности по отношению к Федерации, а исключительно в своих личных интересах. Дальше. Начиная терять терпение, потребовал Рудковский. «Минуту терпения, господин президент. Дальше начинается самое интересное. У Рича начинают появляться новые возможности и ресурсы, уже явно не имеющие отношения к его первой находке, или, может быть, нескольким находкам. Причем теперь это не только технологии, но и готовые изделия, созданные на заводах Старой Федерации. Новенькие, ни разу не бывавшие в боях. Достаточно взглянуть на один только малый транспортный корабль, о котором докладывал командир дальнего разведчика Ифрит. Плюс появляются изделия его собственной разработки. Те же модернизированные ракеты «Аркан», перепрошитые трофейные разведзонды и даже ракетные сборки «Сюрикен». «Ближе к делу, генерал! Мне нужны выводы!» «Мы уже вплотную к ним подошли, господин президент. Рич — обычный беспризорник, не проявляющий никаких талантов в учебе, да и заметных лидерских качеств тоже. В подростковой иерархии своего интерната он ничем не выделялся. А тут вдруг такое. Вывод прост и однозначен. Его кто-то или что-то ведет по тому пути, который он уже успел пройти к настоящему моменту, и который в дальнейшем может привести его к совершенно непонятным и опасным для нас результатам. Ему помогают, причем очень активно. И техникой, и базами знаний, и, возможно, даже внедрением в мозг какой-то неизвестной нам модели нейрочипа. Иначе его неожиданный интеллектуальный рост просто не объяснить. Допустим. Президент на какое-то время задумался, и генерал не стал его торопить. Но что нам это дает практически? Это только начало нашего расследования, господин президент. Невесело усмехнулся генерал. Поняв, что Рич получает некую помощь извне, мы стали искать ее источник. Получаемые им знания и техника однозначно наши. Лягуры, Танланы или даже Рой не имеют к ним никакого отношения. Рич активно использует в своих изделиях артефакты противника, но ведь это делаем и мы. Он просто вывел этот процесс на новый уровень. Вы нашли, кто ему помогает? Далеко не сразу. Это оказалось очень непросто. Имевшиеся в наших руках нити вели в прошлое, во времена первой фазы вторжения. Все указывало на то, что Рич получил доступ к очень серьезным ресурсам какого-то секретного проекта, в существовании которого был посвящен строго ограниченный круг лиц, входивших в руководство Старой Федерации. Как вы знаете, президент Тобольский и практически все члены правительства и высшие офицеры Генерального штаба погибли при внезапно массированной атаке Роя на систему Аританы. Судя по всему, они, а точнее некоторые из них, и были главными носителями этой информации. В живых остались только исполнители, которые и довели проект до конца, или как минимум попытались это сделать в рамках имеющихся приказов и полномочий. К счастью, некоторые из них умудрились пережить активную фазу вторжения и не сгинуть в последовавшие за ней смутные времена. «И они молчали все это время?» Недоверчиво изогнул бровь Рудковский. «Такая информация могла бы обеспечить им безбедную жизнь до конца дней». «Эти люди, мягко говоря, не испытывали симпатии к новой власти», — недовольно поморщился генерал Хаген. «К тому же в их головы был подсажен очень непростой психоблок, так что добровольно разгласить информацию о проекте они не могли. Трое из непосредственных участников проекта дожили до наших дней. Вернее, теперь уже двое. У третьего нам так и не удалось снять психоблок, и он умер во время допроса. Поверьте, двое из троих — это очень хороший результат. Нам крупно повезло, что у моей службы с довоенных времен сохранилось необходимое оборудование, и еще жив специалист, способный решать такие проблемы». «Генерал, почему я должен вас постоянно подгонять?» — раздраженно произнес Рудковский. «Что вы узнали от задержанных?» «Проект называется «Выживание расы». Исполнители были проинформированы только на минимально необходимом уровне, но, зная, что искать, мы смогли заполнить почти все пробелы в полученных сведениях. Идея была проста. Власти Старой Федерации хотели дать шанс потомкам на случай поражения человечества в войне с Роем. Они создали сеть секретных баз и одновременно загрузили в вычислители целого ряда новейших боевых машин и оружейных систем эвристический алгоритм, позволяющий оценить личность оператора с точки зрения перспективности для передачи ему доступа к содержимому этих бункеров. Активироваться алгоритм должен был только в случае бездействия своего носителя в течение длительного времени. Какого именно, мы точно не знаем, но речь идет о десятках лет. Судя по всему, на Бригане-3 Марк Рич нашел одно из таких устройств. «И оно признало его своим оператором, достойным доступа к складам», — задумчиво кивнул президент. «Это многое объясняет. Но почему он первый? Мы ведь просто по статистике должны были уже давно столкнуться с боевыми машинами и оружием, содержащими в памяти этот алгоритм». «Мы и сталкивались, причем много раз». Но алгоритм активируется только при определенных условиях. Все наше оружие находится в эксплуатации, а если и нет, то проходит регулярное обслуживание. Соответственно, условия для активации алгоритма не выполняются, и все системы продолжают работать в обычном режиме. Впрочем, мы ведь просто не знали, что искать. А когда узнали, выяснилось, что архивы содержат два случая, подобных истории Рича, но оба раза операторы найденных устройств быстро погибали вместе с найденными артефактами и не успевали попасть в поле зрения моей службы. То есть среди оружейных систем, сохранившихся со времен вторжения, Может быть, еще много таких устройств? Так и есть. Вот только заставить активироваться эвристический алгоритм очень непросто. Как я уже говорил, носитель должен бездействовать долгое время. Нам удалось найти только два подходящих экземпляра. Пехотный разведывательный комплекс и легкий шагающий танк. Мы уже подобрали для них операторов, и им удалось заставить эвристический алгоритм проснуться. «Вы выяснили координаты бункеров?» — подался вперед Рудковский. «Нет, господин президент. Для этого требуется время и очень длительная процедура оценки алгоритмом личности оператора, причем в условиях реальных боевых действий. Рич, видимо, прошел этот этап во время нескольких сражений за Бригану-3. У наших операторов такой возможности не было». «Но у вас же есть разработчики этого проекта», — с нажимом произнес Рудковский. «Выжмите из них все, что они знают». «Это уже сделано, господин президент, и даже есть результат. Задержанные смогли описать основные принципы действия эвристического алгоритма. Нам опять повезло, один из них принимал участие в его разработке. Это помогло нам создать для наших операторов и их устройств искусственную имитационную среду, позволившую обмануть алгоритм и заставить его поверить в мнимые подвиги и высокие моральные качества наших людей. В итоге мы прошли самым коротким из возможных путей получения доступа. Правда, нужного результата удалось достичь только одному из операторов. Но нам хватит и этого. К сожалению, координат бункеров уровней Б3 и Б2 ему выяснить не удалось. Но зато он вышел на главную базу проекта. Единственный объект уровня Б1, расположенный в рассеянном звездном скоплении Малый Улей. «Мы должны немедленно отправить туда эскадру». Рудковский поднялся и начал нервно расхаживать по кабинету. «Надеюсь, Рич еще не успел добраться до этого объекта?» «Это вряд ли. Он совсем недавно принял участие в сражении в системе Корнео и чуть позже возвращение адмиралу Крайтону нашей десантной роты, вынужденно оставленной на захваченной верфи Роя. Возможно, Марк Рич еще не прошел весь путь до получения доступа к главной базе проекта выживания расы. Мои аналитики считают, что будь у него нужный допуск, он не стал бы откладывать посещение объекта уровня Б1. Потенциал этого места огромен. Судя по тому, что Рич уже успел получить в других бункерах, на главной базе проекта хранится нечто, способное дать ему очень большие возможности. Глупо тянуть с их получением, отвлекаясь на второстепенные операции, такие как спасение адмирала Аббаса и наших десантников. «Марк Рич молод и в чем-то наивен», — с сомнением покачал головой президент. «Такие люди не всегда могут выделить главное из множества текущих задач. К тому же он идеалист, а это означает, что от него не следует ждать предельно рациональных поступков. Он ведь не знает о вашем расследовании и наверняка уверен, что главная база никуда от него не денется. Лететь туда далеко, а здесь еще много дел. Возможно, поэтому Ричи не торопится, предпочитая сначала решить кое-какие свои текущие проблемы. Судя по тому, чего он уже достиг, доступ к главной базе у него вполне может быть. Поэтому нам необходимо действовать без промедления, чтобы с гарантией добраться до нее первыми». «Моя служба, естественно, учла и такой вариант», — коротко кивнул генерал. «Мы уже начали подготовку к отправке отряда кораблей в скоплении Малой Улей. Господин президент, я прошу вас поручить организацию и проведение рейда не командованию флота, а моей службе. Именно мы добыли всю ключевую информацию по этому делу. Только у моего офицера, ставшего оператором одного из устройств проекта, есть доступ к главной базе. А значит, нам и доводить операцию до конца. Прошу вашего разрешения лично возглавить эскадру». «Я подумаю над вашей просьбой, генерал», — немного помолчав, ответил Рудковский. У предложения главы службы безопасности хватало как плюсов, так и минусов. И на принятие взвешенного решения главе Федерации требовалось время. «У вашего человека есть связь с интересующим вас объектом?» «Нет, это было бы слишком просто», — едва заметно усмехнулся генерал. «Нам бы тогда и торопиться никуда не пришлось. Связь отсутствует. К сожалению, мы не знаем, что именно хранится на этом объекте. Допрошенные нами исполнители такой информации не обладали. Нам даже неизвестны точные координаты базы. Они будут переданы оператору только после прибытия в скоплении Малый Улей. Есть и еще один неприятный момент. Оператору придется лететь туда одному. Эскадра будет следовать за его кораблем на безопасном расстоянии. Нельзя, чтобы эвристический алгоритм проекта выживания расы, встроенный в вычислитель его шагающего танка, обнаружил наши корабли. В связи с чем такие сложности? К сожалению, этот алгоритм очень невысоко оценивает современную Федерацию, считая ее неспособной справиться с вторжением Роя. Именно на этом потерпел неудачу наш первый оператор. И теперь мы вынуждены постоянно поддерживать у алгоритма иллюзию, что наш офицер — лидер многочисленной и хорошо законспирированной вооруженной оппозиции, которой не хватает лишь некоего серьезного толчка, чтобы почти бескровно захватить власть и полностью изменить вектор развития человечества. Это очень тонкая игра, господин президент, и флотские с ней не справятся. Именно поэтому я и прошу вас поручить операцию моей службе. Так все-таки почему ты оставил призрака в системе Шадар, а меня взял с собой? Напомнил мне о своем вопросе Лис. Вы же наверняка обменивались данными о том, что происходило с каждым из вас за эти месяцы. Я демонстративно пожал плечами. Мне казалось, сделать нужные выводы не так уж и сложно. Выводы я сделал, да и призрак своими мыслями со мной поделился. Но мне интересно, что скажешь ты. Ну, если ты настаиваешь. Я очень капитально покопался в исходном коде призрака, когда боролся с лавинообразным распадом его личности. Мне в тот момент было совершенно не до мелких деталей, и я вполне мог случайно что-то повредить в области памяти, где находился эвристический алгоритм проекта выживания расы. Сейчас это незаметно, но когда в зоне действия связи окажется главная база проекта, могут возникнуть неожиданные проблемы. Например, не сойдется какая-нибудь контрольная сумма, и искусственный интеллект объекта сочтет, что в работу алгоритма произошло постороннее вмешательство. Дальше объяснять? Не нужно. Все и так понятно. Если такое случится, твой доступ с высокой вероятностью будет аннулирован. Это в лучшем случае. А в худшем системы защиты базы еще и попытаются уничтожить Ифрит, как явную угрозу несанкционированного разглашения информации о проекте. А вот с тобой такая проблема мне точно не грозит. Твой-то алгоритм жив-здоров и не подвергался никакому воздействию, пусть даже случайному. Логично, согласился Лис. Чем планируешь заняться в пути? А чем я занимаюсь, когда появляется свободное время? У меня планшет доверху забит базами знаний. Буду дальше забивать ими свой мозг. Нам предстоит вновь освоить строительство тяжелых кораблей, а там столько технологических проблем, что, боюсь, на восполнение пробелов в знаниях мне еще и не хватит тех недель, которые оказались в моем распоряжении. — А артефакты Роя ты зачем с собой взял? — поинтересовался Лис. — Дейрим дрона механизированного прихватил вместе с прочим оборудованием. Был бы у Ифрита ангар побольше, наверняка еще много чего загрузил бы. Теория — это хорошо, но в сочетании с практикой она ложится на мозги гораздо эффективнее. Я вновь пожал плечами. Так что будем сочетать. Ты, кстати, от этого процесса тоже не отвертишься. Твой странник при необходимости может выполнять функции ремонтного робота, особенно после последней модернизации. Да и сам ты неплохо соображаешь, когда не пытаешься строить из себя отмороженного подростка. Занятий у меня действительно нашлось более чем достаточно. Так что 2,5 недели пути прошли достаточно быстро. Эвристический алгоритм проекта выживания расы выдал нам новую информацию, когда Ифрит уже находился внутри рассеянного скопления малой улей. Мы с Лисом в этот момент были в ангаре и работали с очередным артефактом Роя. «Нам сузили область поиска», — доложил Лис, развернув передо мной голограмму с изображением карты, охватывающей сотню ближайших звезд. Одна из них была выделена пульсирующим оранжевым ореолом. «Точные координаты базы будут раскрыты только после твоего прибытия в систему, но доступ к бункерам получишь только ты. Ифриту вместе с экипажем придется остаться за границей внешнего пояса астероидов». «Амид, похоже, наша цель прояснилась», — сообщил я командиру Ифрита по внутренней связи, передавая ему новые данные. «Принято», — с нотками удовлетворения в голосе ответил Кулкарни. «Приступаю к смене курса».